Глава 39. Когда я собрался уходить, вежливость вернулась, и я не забыл сказать ему спасибо. Профессор спросил меня, сказала ли его жена что-нибудь еще, кроме того, где были кольца. К тому времени, когда вам исполняется 13, я думаю, вы забываете большую часть того, что случилось с вами в 6. Я имею в виду, что это было больше половины вашей жизни назад. Но у меня не возникло никаких проблем с воспоминаниями о том дне. Я мог бы рассказать ему, как миссис Беркетт бросила тень на мою зеленую индейку, но решил, что это вряд ли его заинтересует. Он хотел знать, говорила ли она что-нибудь о нем, а не обо мне. «Вы обнимали мою маму, и она сказала, что вы собираетесь сжечь ей волосы своей сигаретой. И вы это сделали. Наверное, вы бросили курить, да?» «Я позволяю себе 3 сигареты в день. Я думаю, что мог бы и больше. Я не собираюсь жить вечно. Но 3 — это все, что я, как мне кажется, хочу. Она сказала что-нибудь еще? Что через месяц или 2 вы будете обедать с какой-нибудь женщиной. Возможно, ее звали Дебби или Диана, что-то в этом роде». «Долорес? Долорес Магован?» Он смотрел на меня новыми глазами, и я вдруг пожалел, что не начал с этого наш разговор. Это имело бы большое значение для установления моего авторитета. «Вполне возможно». Он покачал головой. «Мона всегда думала, что я положил глаз на эту женщину. Бог знает почему». Она сказала что-то насчет того, чтобы натереть руки овечьим жиром. «Ланолин», — сказал он, — «для ее распухших суставов. Будь я проклят». «Было и еще кое-что. О том, как вы всегда пропускали заднюю петлю на брюках. Кажется, она спросила, кто теперь это сделает?» «Боже мой!» — тихо произнес он. «О, боже, Джейми!» «О, и она поцеловала вас в щеку. Это был всего лишь маленький поцелуй, состоявшийся много лет назад. Но это скрепило сделку. Наверное, потому что он тоже хотел верить. Если не во всем, то в этом». В этот поцелуй, в то, что она была там. Я ушел, пока был впереди.